Все понятно. Михаилу наша помощь требуется? Как я понимаю, пока нет. Если дугуры затеют настоящее вторжение на пределе своих военно-технических возможностей, я готов перескочить хоть в Кейптаун, хоть в Блюмфонтейн. Час-другой я ребят поддержать смогу известным тебе средством. А уж за это время вы управитесь. Главное, чтобы все наготове было. И для шокирующего ответа, и для эвакуации. На том и договорились. Дмитрий распорядился привести машины парохода в получасовую готовность к выходу в море и отправился на берег будить товарищей. За завтраком уже в салоне Волгаллы, куда Воронцов собрал всех, кто имел отношение к Африке и Комитету активной реконструкции реальностей, сообщение о действиях Басманова, подкрепленное хорошо исполненным моделированием на планшете, вызвало понятный интерес. Возникавшие по ходу вопросы Воронцов в меру собственной информированности комментировал, предлагая в особо трудных случаях обращаться к источнику, то есть к Берестину, или непосредственно к Басманову. В принципе, все поняли обстановку примерно так же, как и сам Дмитрий, с теми точно вопросами, что он задавал прежде всего самому себе, а не Берестину, в чем-то информированному лучше, а в чем-то недостаточно, по причине удаленности и от ТВД, и от Форта Росс. Но опять вмешалась в деловую атмосферу Лариса, по своей обычной привычке. Пережитый ею недавний стресс особого значения не имел. Характер есть характер, плюс к этому тонкий расчет. Что и позволяло ей почти 5 лет сохранять свое особое независимое положение в братстве. Кошка, гуляющая сама по себе. Что там о ней не думай. Но девушка всегда ухитрялась держаться в центре внимания людей с совсем другими биографиями, вкусами и интересами. Тут, конечно, Наталья и Левашов поначалу сыграли решающую роль. Первое, введя ее в компанию. Второй, мгновенно ею увлекшийся. А дальше само пошло. Одни воспринимали ее характер как данность. Других ее выходки беззлобно веселили. Кое-кто воспринимал присутствие такой барышни как специально внесенный в слишком монолитное общество дрожжевой грибок. Внезапно вскочив из-за стола, она, сверкая глазами, принялась обличать. «Неизвестно, да и неважно, кого конкретно. Вы! Вы бросили ребят там, на войне, на растерзание монстрам, о чем великолепно знали. Сейчас, сбежав в другое время, сидя здесь, в тепле и за бронезащитой, радуетесь? Чему? Что Михаил пока что отбился и выжил, так завтра не выживет. Кирсанов ему поможет. Чем?» Берестин с Сильвией в Лондоне очень хорошо устроились, что им чужие беды. «Как ты в Кисловодске?» — тихо, но веско сказала Ирина. «Пока те же ребята в Москве воевали. Чем ты им помогала? И перестань, пожалуйста, говорить «вы». Значит, пока красиво жить мы, а если что, так сразу вы». С Ириной Лариса на равных спорить не умела. Рано или поздно уступала, особенно если та включала некие обертоны своего голоса, намекающие на серьезные последствия, пока еще не выходящего за рамки конфликта. Лариса чуть осеклась, но чувства в ней кипели. «Хочешь, прямо туда и сейчас поедем?» — мягко спросил Шульгин. «Я для себя там массу интересных возможностей вижу, и тебе занятия найдутся. В поезде ты хорошо стреляла, ту же винтовку возьмешь». Или политработу среди бурских вождей и их жен налаживать возьмешься. Опыт есть. То есть? Сбитая с позиций, удивилась Лариса. Ничего не то есть, подключился к воспитанию подруги Новиков. Имеешь претензии и собственный вариант, действуй, кто когда мешал. Поддержим всеми силами, но только по доказанному и выверенному плану. Мы бросили Басманова и сотню лучших в мире по подготовке бойцов, мне, напротив, кажется, что не бросили, а своим уходом вывели из-под действительно смертельного удара. Будь мы там, очень вероятно, враг применил бы оружие посерьезнее. Плазменное, как по нашей стоянке, или психотронное, как на Волгалле, по мне или возле пещер по тебе, с известным результатом. Без нашего присутствия враг обошелся традиционными средствами. Басманов не знал о летающих тарелках и о твоих ангелах. И они о нем по той же причине не знали. Это наших и спасло. И мы пока живем и способны дальше делать свое дело. Ты не согласна, твое право. У тебя есть более прогрессивные идеи. Медленно и спокойно излагай. Вот карта, вот компьютер. Все силы будут направлены на реализацию этой операции, ты это знаешь, если она верно спланирована. Андрей, зная характер Ларисы, говорил тихо и крайне сдержанно, вовремя улыбаясь и поощрительно кивая ее ответным позитивным мимическим движением. А иначе с ней и нельзя. Забот впереди немерено. А сейчас, если кто-нибудь неосторожным словом опять выведет ее из себя, Олег автоматически вмешается и пошло-поехало. «А у меня еще идейка», — совершенно медовым голосом поддержал друга Шульгин. «При твоих, Лариса, настроениях и способностях, как бы ты лихо сыграла в паре с Кирсановым?» «Я? С Кирсановым? Как и зачем? Об этом и подумаем. Кейптаун. Там будет много интересного. Например, беспорядки и народные волнения, когда станет известно о вторжении монстров и мирных переговорах начальства с бурами. Возможно, попытка военного переворота. Или случится новая массированная агрессия дугуров с использованием чего-нибудь посерьезнее. Даже просто продолжение наступления буров, если дугуры не объявятся и Михаил продолжит операцию. У тебя есть опыт контакта с ангелами, нашей гражданской войны, троцкистского переворота. Представь, Павел вводит тебя в операцию в роли личной посланницы королевы Виктории для секретной миссии. Есть над чем подумать. Лицо Ларисы выказало недоумение, постепенно переходящее в живой интерес. Так-так, а Сильвия? Сильвия? Что Сильвия? У нее сейчас свои заботы. Зато она сумеет изготовить тебе такую легенду и подкинуть такие рекомендательные письма. Через неделю губернаторша будет перед тобой на цирлах плясать, чтобы ты при дворе за нее слово замолвила. А губернатор... Сашка махнул рукой. Поначалу он сделал Ларисе свое предложение просто так, чтобы сбить ее пыл, и вдруг сообразил, что идея-то и в самом деле богатая, плодотворная. Словно двинул по доске фигуру наугад, и только по реакции партнера и зрителей догадался, как у него здорово вышло. Новиков увидел затвердевшие скулы Левашова и легонько толкнул его локтем под ребра. «Сиди, мол, молчи, дурак, тебя в очередной раз спасают, а ты...» Неужто ревновать вздумал? Кирсанову, а то и к Давыдову, Эльснеру, губернатору и его жене? Поздновато вроде бы. В 84-м надо было начинать. Или вообще жениться на девственнице, а потом держать ее на коротком поводке. И тут же догадался. Больше всего на свете Олег боится, что Лариса скажет, что ее напарником в походе, если вдруг вообще согласится, должен быть именно он. Такого ему не выдержать. Андрей, изображая полное безразличие к тревожащим окружающих мыслям, это он умел, сказал, словно между прочим, «Да не стоит, наверное, новую сложную операцию затевать. Риск и смысла мало». «Нет, отчего мало?» — взвилась Лариса. «Только от меня там и будет польза. При нормальном прикрытии вам туда нельзя. Здесь дел много и вообще. Басманова дугуры не знают, а меня помнят. Хорошо помнят. Я для них или приманкой стану, или пугалом. И так интересно. И я пойду. В Кирсанове я уверена. Алексей с Сильвией обеспечат. Для личного прикрытия дадите мне Ивана Ивановича. Мы с ним близко знакомы и отлично друг к другу адаптированы». Новиков мог бы сказать, что та пятигорско-кисловодская история абсолютно однозначна для любого андроидного тела, в какое воткнут блок нужной памяти. Но, с другой стороны, отчего не дать ей именно того робота, у которого родная память, не пересаженная, и тело то же самое? Возможно, тут очередной высокий смысл. «Давай, Лариса, прогуляйся. Кейптаун — интересный город, а ты в паре с Кирсановым идеальный вариант. С вашими характерами я помню, как ты на КМВ четко работала».